Никто из нас не проронил ни слова до приезда в отель. Я сразу пошла к Сюзанне. Она лежала в постели с книжкой в руках, но по ее виду нельзя было сказать, что у нее болит голова. «Здесь отдыхает совершеннейшая покровительница влюбленных», — заметила она. «Иначе говоря, тактичная дуэнья, сопровождающая молодую девушку». «Послушай, дорогая Энн, что случилось?» Я разрыдалась. Я рассказала ей о кошках, но почувствовала, что было бы неприлично рассказать ей о полковнике Рейсе. Однако Сюзанна очень наблюдательна. Думаю, она догадалась, что я не все выложила. «Не простудилась ли ты, Энн? Такая жара, а ты вся дрожишь?» «Ничего», — сказала я. «Нервы, меня просто дрожь пробирает. Чувствую, должно произойти что-то ужасное». «Не глупи», — сказала Сюзанна решительно. «Давай поговорим о чем-нибудь интересном, Энн. Об этих алмазах. А что с ними?» «Я не уверена, что они у меня в безопасности. До сих пор все было в порядке. Никто не мог подумать, что они у меня. Но сейчас, когда все видят, что мы с тобой близкие друзья, я тоже под подозрением». «Никто не знает, что они в кассете», — возразила я. «Это отличный тайник, и вряд ли мы сможем найти лучший». Она неуверенно согласилась, но предложила обсудить это снова, когда мы прибудем на водопады. Наш поезд отошел в 9 часов. Настроение сэра Юстаса не улучшилось, и мисс Петтигрю выглядела подавленной. Полковник Рейс был самим собой. Подумалось, что весь наш разговор на обратном пути мне просто приснился. Ночью я забылась тяжелым сном. Я спала на твердой полке, борясь с дурными, полными угроз сновидениями. Встав с головной болью, я вышла на площадку для обозрения. Было свежо и ясно, и всюду, куда ни обращался мой взгляд, были покрытые лесами горы. Эта местность очаровала меня. Сразу же возникло желание навсегда поселиться в маленькой хижине где-нибудь в лесных дебрях. Примерно в половине третьего полковник Рейс вызвал меня и показал туман, похожий на букет белых цветов, повисший над деревьями. «Брызги от водопадов», — сказал он, — «мы рядом с ними». Я все еще была погружена в свои странные мысли и пребывала в восторженном состоянии, внезапно наступившем после ночных кошмаров. Во мне зародилось чувство, что я вернулась домой. «Домой? Но ведь я здесь никогда не была раньше. Или это все сон?» Прямо с поезда мы пришли в отель. Большое белое здание с окнами, плотно закрытыми от москитов. Вокруг ни дорог, ни домов. Мы вышли на веранду и онемели от восторга. Прямо перед нами, примерно в полумиле, были водопады. Я не видела ничего более величественного и прекрасного и никогда не увижу. «Энн, ты как умирающая», — сказала Сюзанна, когда мы сели за ленч. «Я не видела тебя такой раньше». Она с удивлением смотрела на меня. «В самом деле», — засмеялась я, но почувствовала неестественность своего смеха. «Это потому, что мне здесь все очень нравится». «Не только». Она в задумчивости слегка нахмурила брови. «Да, я ощущала себя счастливой, но у меня появилось странное предчувствие, ожидание, скоро что-то должно случиться. Меня охватило возбуждение и беспокойство. После чая мы гуляли, потом сели в вагончик, который улыбающиеся негры толкали вниз к мосту. Зрелище превзошло все ожидания. Глубокое ущелье и несущиеся вниз воды. Завеса из легких брызг исчезала на миг, чтобы открыть низвергающиеся воды, а потом возникала снова, как бы оберегая непостижимую тайну. В мимолетности и заключается, по-моему, все очарование. Вы хотите насладиться зрелищем водопадов, и никогда это не удается. Мы перешли мост и медленно двинулись по окаймленной белыми камнями тропинке. Наконец мы прибыли к достаточно большой открытой площадке, откуда тропинка круто сбегала вниз.